Эй, придурки, у вас реальные проблемы. За 10 минут рейтинг передачи потерял 5 пунктов. Вы в прямом эфире. Вы собираетесь устраивать шоу, или так и будете, закрывая весь обзор щитом, тыкать железякой в темную дыру, где зрителям ничего не видно. Я на секунду отвлекся на зависшую перед глазами грудастую пикси и чуть не улетел в ту самую вышеупомянутую дыру. Два языка, моментально обвившие Моргенштерн, дернули его с такой силой, что петлей чуть не оторвали мне кисть. «Какого хрена вам от нас нужно?» – озвучил мои мысли Димон, пока я, упершись всеми конечностями в пол, выдергивал ловцов оружия поближе к себе. Вкинув все 7 имеющихся у меня очков в силу, мне это удалось. Две квакши недовольно выпучили на меня глаза. Я ответил им тем же, заодно врезав по вытянутым языкам торцом щита. «Шел, нам нужно шел». В это время у меня над ухом продолжала вопить пикси. Я, наконец, попала в прямой эфир, а тут такой отстой. «А, как вам такое?» — спросил Димон, запуская во врагов улучшенную искру. «Отстой полнейший. Можем тогда устроить блюдо из запеченных на углях пикси? Как вам такое представление?» «Грубиян!» — взвизгнула раздраженная малютка, устремляясь к своей съемочной группе. «Сумасшедший дом какой-то!» — пробормотал Димон, сотрясаясь от очередного толчка прыгнувшей на него ляги. В этот раз она улетела вниз с зажатым в зубах догорающим факелом, на несколько секунд осветив в 3 слоя забитую земноводными лестницу. От этого вида у меня волосы на спине зашевелились. «Запасной вариант, давайте запасной вариант», — опять завопила ведущая. «На счет 1, 3, 2, 1, работаем. И вот снова мы с вами в прямом эфире, и у нас для вас сюрприз. Победитель последних 9 сезонов, великий и несравненный, пикс мечты, встречайте, великолепный смог». В небе полыхнуло, и из образовавшегося цветного облачка, подбоченись, вылетел тот самый пикс мечты. Поджарый, накачанный в обтягивающих синих лосинах, водолазке и развивающимся плащом за плечами. «Педик какой-то», — прокомментировал Димон. Я только согласно кивнул, стараясь стряхнуть с дубины остатки отрубленных лягушачьих языков. Но, несмотря на свой вид, этот смог кое-что мог. Спикировав к лестнице, он выплеснул на нее целый водопад жидкого огня. Из провала тут же ударила волна перегретого пара и вони от сгоревшей лягушатины, а смог, не останавливаясь, рванул дальше, зависнув над развалинами крепости. Мы тоже кинулись к краю башни. Все развалины, как и лестница до огненного душа, просто кишели пытающимися добраться до нас земноводными. Смог не стал мелочиться, сразу пойдя с козырей, взмахнув антрацитово-черной волшебной палочкой и вызвав метеоритный дождь. Правда, он оказался под стать самим пикси. Камни, размером с куриное яйцо, со свистом разорвав воздух, превратили в кашу пяток лягух на площади в 3 квадратных метра, но это не смутило разбушевавшегося мага. Он ринулся вниз, меча во врагов молнией, ловко уворачиваясь от выстреливающих в него лягушачьих языков. Закончив с ковровой бомбардировкой, он под восхищенные вздохи ведущей съемочной группы взвился вверх, зависнув там в эффектной, как ему казалось, позе, видимо, готовя что-то по-настоящему убойное. «Это, что за херня?» Из клетки вылезла помятая от долгого сна рожа Георгия и уставилась на парящую в воздухе фигуру. «Я, что, все еще сплю?» «Нет, ты спишь постоянно, но сейчас ты смотришь на реального пикса, на такого, каким должен быть настоящий уникальный питомец». Рычащая голова Жоржа вновь скрылась в клетке, а через секунду он вылетел из нее, взвалив на плечо непонятно откуда взявшуюся саблю с него самого размером и устремляясь к смогу. Тот продолжал висеть в воздухе, поджав одну ножку и устремив вытянутую руку с зажатой в ней палочкой к темнеющим небесам. Видимо, он был сильно занят своей ворожбой, не заметив подлетающего к нему Жоржа, а тот, ни слова не говоря, подлетел к нему сзади со всей силы, опустив острие своей сабли на его не шибко толстую шейку. Глава 10. Голова пикса отделилась от тела и, как в замедленной съемке, устремилась к земле, а вслед за ней из разверзнувшихся небес в землю ударил ледяной дождь. Я накрыл нас с братом щитом, спасаясь от хлынувшего на нас потока ледяных сосулек. Большинство из них разбивалось об щит, но все же некоторые пробивали его, вылезая с внутренней стороны и мерцая ярко-голубыми острыми гранями. У лягушек щитов не было. Сосульки прошивали их насквозь, не замечая никакого сопротивления. Быстро расползающаяся во все стороны биомасса стремительно дохла. Подлетевший Жорж плюхнулся на подставленную руку, не шибко чистой тряпкой вытирая лезвие клинка от крови. «Ну и, что это такое было? Зачем? Ты убил нашего спасителя. Этот смог», — Георг презрительно сплюнул, — «донный паразит, живущий на куче китовьего дерьма. Видели его волшебную палочку? Это лучшая палочка из доступных в нашем мире. Раньше она была моей. Он напоил меня дурманящим вином и вынудил на спор, в итоге забрав ее у меня. И для чего он ее использует? Для показывания фокусов и развлечения. Идиот. Палочку я ему отдал, но предупредил, что каждая наша встреча будет заканчиваться его смертью. К сожалению, в полночь он опять оживет, но подгадить он нам успел. Боги милосердные», — заголосила вновь ожившая ведущая, — «вы видели это? Известный пьяница и дебошир, Георг, по прозвищу Бедоносец, движимый завистью к знаменитой личности, только что подло убил всеобщего любимчика, Смога Великолепного. На этом наш репортаж заканчивается, и мы уступаем место съемкам программы «Сдохни, игрок» и его ведущему несравненному Молохову. Да что вы, блядь, издеваетесь? Небольшой, очкастый нетопырь в окружении десятка таких же летучих мышей, изображающих массовку, появился из ниоткуда, тут же несносно затараторив. Два брата в окружении толпы кровожадных утопленников, таких разных, и в то же время таких одинаковых. Да-да, не удивляйтесь, они братья. Мы провели целое расследование по этому необычному делу. Вот, что говорит мастер производства оружия, чудом спасшийся из полностью разоренного городка Мурен. Да, я знаю их. Голограмма знакомого оружейника зависла перед нами, обвиняюще уставив полупрозрачный перст прямо мне в лицо. Они сознались. Это братья от разных отцов и матерей. Зато у них был общий дед, болотный гоблин. Господи, меня сейчас стошнит, — вклинился ведущий, но оружейник продолжил: а еще он хотел купить у меня отмычки, якобы он на них варежки вяжет для сироток. Мы поняли, — в свою очередь перебил ведущий голограмму, — это отвратительно, просто отвратительно, но мы теперь знаем, что они настоящие братья, такие разные, но готовые принять одинаково страшную и мучительную смерть. Мертвяки обдерут с них плоть, выпьют кровь и высосут из их растерзанных останков душу, навеки отправив ее в ад для вечных мук. Смотрите все это в прямом эфире на Первом. Затем мы спустимся за их душами в ад к нашему покровителю, где сможем наблюдать за процессом пыток. Жора, умоляю, убей его, пожалуйста. Взмах сабли, и под общий радостный вздох, очередное обезглавленное тело отправилось навстречу с землей. Массовка махом исчезла. Вокруг, наконец-то, разлилась благословенная тишина, в которой мы услышали лишь тихое предупреждение Георга: повелитель темных будет вами очень недоволен. Это был его любимчик, а также легкий скрип и хлюпанье потревоженной трясины. Я схватился за каменный бортик, выглядывая наружу. Земля тряслась все сильнее, с хлюпаньем расходясь в стороны и выпуская из своих недр растревоженных ледяным дождем утопленников. Издали они походили на ожившие куски грязи, которая сползала с выбирающихся на волю фигур целыми пластами вместе в покрывающей ее травой. Болотная жижа с хлюпаньем стекала с них, открывая посиневшие тела и гнилые тряпки одежд. Я за лутом. Димон, ты пока медитируй, копи ману, а ты, Жорж, хоть в этот раз попытайся не уснуть. Тряхнуло особо сильно, так, что с башни посыпались булыжники. Круг камней рядом с нашей башней, который я принял за развалины какой-то постройки, пошел трещинами. Прикрывающий ее мусор съехал в сторону, обнажая лежащие там крупные шарообразные предметы. Интересно, что это? Успеть бы посмотреть на них, до подхода неторопливых утопленников. Я успел. Автоматический сбор лута позволял собирать его практически мгновенно, а уж если на второй ступени споткнуться и по склизким телам съехать по лестнице до самого низа, то буквально за пару секунд можно собрать его целую гору. Я выплюнул какую-то жижу, с хрустом вправил назад вывернутую во время экстремального спуска челюсти, подполз к разрушенной кладке. А это была именно она, кладка гигантского архилона, иначе вряд ли в ней лежало бы с полсотни здоровенных, размером с футбольный мяч, яиц того самого гигантского архилона. Закатив парочку яиц себе в сумку, я попытался вскочить на ноги, но не тут-то было. Внимание, вы перегружены, скорость снижена на 20%. Я опять уткнулся лицом в пол, вернее в деревянную полусгнившую дверцу люка. Стоило посмотреть на нее внимательнее, как перед глазами появилась надпись: закрытый инстанс, подземелье крепости Сварог, рекомендуется для прохождения игроками 30, 50 уровней. Желаете зайти? Да, нет, нет уж, спасибо, я и так еле шевелюсь. Несмотря на то, что почти весь собранный на кроличьей горке лут мы там же и закопали, создав тайник, но полученный лут сотни лягушек нагрузил меня по самое не хочу, а добавка в виде дополнительной пары яиц сравняла меня по скорости с неспешно приближающимися ко мне утопленниками. Утопленник Иван, уровень 42, 2000/2000. Приятно познакомиться, блин, утопленник Иван, проворчал я, еле передвигая ногами и бросая в слегка подгнившего и неспешного Ивана лягушачьей лапкой. Размером та была с ножку крупной индюшки и была на удивление мясиста, однако утопленник на нее не соблазнился. Видимо, рацион из холодных лягушачьих ножек ему уже давно осточертел, и ему захотелось мясца потеплее. Выбрав в сумке целый стек мяса, без малого 50 кусков, я швырнул утопцу под ноги. Его это не задержало, а вот я, значительно полегчав, перешел на рысцу и быстро вскарабкался наверх башни. Я огляделся, еще секунд 15 сюда пожалует первый из утопленников, достопамятный Иван. И чем прикажете его встречать? Количество хп, конечно, у нас почти равное и руки не пустые, в отличие от утопцев, но их там десяток, а мы одни. Я зарылся в сумку, непонятно с чего решив, что в ней может найтись то, что нам поможет. Лягушачье мясо, жабьи зубы, 4 бородавки. Вы что, издеваетесь? Лягушачья икра, 3 полных стыка, 150 штук. Каждая стоит медную монету, будь я сейчас на рынке, получил бы за это 1,5 золотых. А так, тут этого добра хоть бульдозером сгребай. Выкинуть нафиг. Дальше что? Тина, полстыка болотной тины. А она здесь откуда? Я поднял голову и 3 ступенями ниже увидел глазные провалы Ивана, с вожделением смотрящие на мою левую ляжку. Я думаю, что не закричал от испуга, хотя, в этом не уверен, но совершенно точно то, что полстыка болотной тины отправилась ему прямо в лицо. Не обращая внимания на заляпанные глаза, утопленник шагнул вперед, наступил на залитую лягушачьей икрой ступень, поскользнулся и с такой силой грохнулся головой о каменные ступени, что череп треснул, а Иван, оставляя за собой след от протухших мозгов, укатился вниз, скрываясь за поворотом лестницы. Поздравляем, вы нанесли критический урон утопленнику Ивану лягушачьей ловушкой, 312 хп, навык, эксперт ловушек +1, всего 2, урон ловушками увеличен на 2%, снизу разнесся грохот падающих тел и невнятный мат, видимо, Иван по пути прихватил в свой экспресс еще пару пассажиров. Масло, у меня еще осталось растительное масло, целый кувшин. Димон выхватил из сумки запечатанную глиняную посудину, вздымая ее вверх, явно намереваясь умаслить им наших гостей, а если точнее, путь, ведущий их к нам. Подожди, я остановил его благородный порыв, давай, хотя бы одного попробуем завалить, а швырнуть масло им под нижние конечности ты всегда успеешь. Я зашвырялся в сумке в поисках чего-нибудь столь же смертоносного, как и лягушачья икра в сочетании с болотной тиной. Единственное, чего в сумке было много, кроме мяса и икры, это лягушачьих языков. Зеленовато-розовые жилистые колбаски в метр длиной. «Дай-ка сюда!» Димон выхватил у меня из рук язык, завязывая на концах по узлу. Один конец он засунул в щель между камнями внешней стены, второй потянул через выход с лестницы к противоположной стене. «Давай, помогай, немного осталось». «Ага». С его-то силой он язык растянул максимум на 1,5 сантиметра. Пришлось впрячься мне. Язык достаточно легко вытянулся, став в 3 раза тоньше, но и в 3 раза длиннее. Зажав второй узел меж камней на противоположной стене, я глянул на то, что получилось. Получилась резинка, натянутая над лестницей на высоте груди утопленника Геннадия. Утопленник Геннадий тоже с интересом смотрел на растянутый перед ним язык, для пробы толкая его рукой. Язык упруго пружинил. Голова утопленника Геннадия пружинила не очень. Шар Моргенштерна с хрустом вошел в череп, слегка испортив симметрию его лица. Ходячий труп отвлекся от языка, к сожалению, переключившись на меня. Его ответный удар, даже попав в щит, заставил захрустеть все мое тело. Черт, кажется, у меня позвонки сместились. Жора, если ты не занят, может, поможешь чем-нибудь? Бафы на усиление, например. сейчас были бы очень кстати. И чем я тебе их наколдую? Этим, он помахал у меня перед носом розовой волшебной палочкой с большой блестящей звездой на конце. Этим я могу облачко тебе наколдовать в виде розового пони. Надо, себе оставь, сотрясаясь всем телом и хрустя костями, пробормотал я. От следующего удара я свалился на одно колено, но сумел подняться удачным ударом, даже откинув утопленника назад. «Как ты щитом работаешь?» – завопил гудящий над ухом Жорж. «Он сильнее тебя, не принимай удар в лоб, ставь щитом под угол, пусть его удар соскальзывает». «Спасибо, блин, за помощь», – поблагодарил я Пикса, но все же попробовал последовать его совету. Как ни странно, это сработало. Кулак противника соскользнул, оставляя на поверхности щита ошметки подгнившего мяса. Потерявший устойчивость утопленник Геннадий нырнул вниз и, если бы не упирающийся ему в грудь натянутый лягушачий язык, так и свалился бы на пол, а так он удержался. Я ударил снизу ему в лицо дубиной в противоход его движению, вминая его внутрь черепа и, заодно, благородно помогая ему восстановить равновесие. Поздравляем! Получено умение, уклонение. Поздравляем! Получен навык, щитоносец 1/1, шанс полностью заблокировать физический урон щитом 1%, урон дробящим оружием плюс 1, всего 4%. На лестнице затопало, зачавкало и показалась свернутая назад голова нашего предыдущего пациента. Иван, держась рукой за стену, с трудом поднимался наверх. Видимо, ориентироваться в пространстве, глядя лицом на собственный зад, ему было не совсем сподручно. Геннадий тоже потерял былую ретивость. Его смотрящие друг на друга глаза выражали недоумение, и хоть он продолжал размахивать руками, но былого энтузиазма в этом занятии уже не чувствовалось. Наносимый им через щит урон почти сравнялся с регенерацией моего коренастого гномьего тела. Тут еще и Димон, восстановив ману, решил вступить в дело. 8 искрами угомонив неуклюжего Ивана, а оставшиеся 2 влив в моего противника. 2 тела, разваливаясь на части, почти одновременно свалились на каменные ступени. Поздравляем! Вы убили утопленника Иван. Уровень 42. Получено 3970 очков опыта. Улучшено достижение. Обидчик великанов плюс 1. Всего 4. Поздравляем! Вы убили существо больше вас на 20 уровней. Достижение. Ровня гигантам 3. Урон от существ больше вас по уровню. 3%. Шанс получить с них увеличенный лут плюс 3%. Поздравляем! Вы убили утопленник Геннадий. Уровень 43. Получено 3990 очков опыта. Получен новый уровень 21. Получено 5 свободных очков характеристик. Улучшено достижение. Обидчик великанов плюс 1. Всего 5. Поздравляем! Вы убили существо больше вас на 20 уровней. Достижение. Ровня гигантам 4. Урон от существ больше вас по уровню. 4%. Шанс получить с них увеличенный лут плюс 4%. Нормалик, жаль только, что по ступеням к нам толпой еще десяток утопцев лезет. Одним лягушачьим языком, оставшимся без маны магом и коротышкой с уполовиненными хпешками их не удержать. Я стал оглядываться в поисках путей отступления. 2 метрами ниже от башни шли разрушенные стены. В принципе, можно спрыгнуть туда. Только вот, что дальше? Лягух в болоте меньше не стало. Вон, торчат из тухлой воды уродливыми буграми, окружая развалины крепости десятирным кольцом. В их родной стихии они уделают нас в 5 секунд. Нам в любом случае отсюда не вырваться. Значит, будем биться на башне, пока не помрем, а там видно будет. Над болотом разнесся громкий, тоскливый, скрежещущий вой. От него тело передернуло непроизвольная дрожь, а на душе заскребли кошки. Все остальные звуки исчезли. Лягушки и даже утопленники замерли неподвижными статуями. Не боясь, зависший рядом Георг любовно погладил свою саблю. Это Архилон, гигантская черепаха. Ты лучше за утопленничками следи, я вам с ними помогу. А Архилон никогда на сушу за добычей не лезет. Если только, конечно, никто его кладку не трогает. Но таких идиотов не бывает же, они обычно еще в младенчестве помирают. Башня вздрогнула. Справа от нас на бывшую крепостную стену взобрался танк в черепашьем обличье, и споро перебирая колоннообразными ногами скатился во внутренний двор, сейчас превращенный жабами в ясли сад. Раздвигая плавающие острова икрой мощным телом, он стремительно понесся к нашей башне. Бредущий в ту же сторону утопленник остановился, оглянувшись на надвигающуюся гору. Голова черепахи выстрелила вперед 3 метра. Ее клюв с громким щелчком схлопнулся на теле нежити. Заработали челюсти, захрустели размалываемые кости. Черепаха сглотнула, и ноги утопленника исчезли в ее уродливой пасти. Это послужило остальным утопленникам сигналом к действию, и они, тесня друг друга всей толпой, ломанулись к нам. Димон швырнул кувшин с маслом, тот разбился у их ног, а мы с Петом, разогнавшись, врезались в их толпу, откидывая назад, вернее попытались. С таким же успехом мы бы могли атаковать каменную стену. Слава богам, разлитое масло и очередное сотрясение башни сделали свое дело, швырнув всех нас на пол. «Трамвая на вас не хватает», — зло прошипел я, отпинывая тянущиеся ко мне подгнившие руки. «Мы уж тут и масло разлили». Еще один страшный удар снизу по башне, и лестница, увлекая за собой повалившихся утопленников, развалилась, со страшным грохотом рухнув вниз. Вверх взвелись клубы пыли и гнилостный запах раздавленных утопленников. «Ладно, и так сойдет», — согласился я с таким способом решения вопроса. Вот только черепаха на этом не успокоилась. Попеременно то жутко вопя, то выдергивая из развалин покалеченных утопцев на предмет утоления голода, она не забывала долбиться о башню своим панцирем. Вся башня начала хрустеть, покрываясь сетью трещин и начиная разваливаться на части. «Давай за мной!» – проорал я, совершая великолепный прыжок на отходящую от башни разрушенную стену. Прыжок со мной не согласился в оценке своей великолепности, приземлив на стену только одну мою ногу. Кувыркнувшись в воздухе, я упал дальше вниз, как настоящий кот приземлился на землю, на все четыре конечности. Правда, лучше было бы их выставить перед собой, а не раскидывать в стороны, но уж как получилось. Хрустнувшие кости и потекший на землю мозг со мной могли бы не согласиться, но я их не слушал, удивляясь тому, что, оказывается, мозг гномов в этом мире имеет ярко-желтый цвет. «Ты, как там?» — донесся сверху вопрос брата. «И зачем ты на гнездо злобной черепахи спрыгнул? Или тебе показалось, что она еще недостаточно разозлилась?» Я с трудом поднялся, глядя на десяток разбитых мной яиц. Их содержимое, стекающие с меня и осколки скорлупы в хаотичном порядке, воткнувшиеся в мое многострадальное тело, и не знал, что сказать. Как бы повторяя вопрос брата, над болотом вновь разнесся истошный вопль гигантской черепахи. Одна из стен, рядом с башней, взорвалась градом осколков, и в проломе появилась ее уродливая голова, прожигая меня красными, налитыми кровью глазками. Болотный гигантский архилон. Уровень, голубые искры, кружась в воздухе, впились в ее голову. Черепаха в недоумении посмотрела на Димона. «Мы с Георгием тоже». «А что?» — в недоумении пожал тот плечами. «Просто попробовать хотел». «Ну и как?» «Хреново, 90% урона срезает, зараза». Нашу светскую беседу прервал очередной вопль взбесившегося монстра. «Внимание! На вас наложен дебаф, дезориентация, на 30 секунд». Голова резко закружилась, меня повело в сторону. Я свалился на колени, стараясь не расстаться с давно переваренным завтраком. Рядом со мной, с грациозностью куля с говном, приземлился Димон. Нас накрыла тень приближающегося монстра, а перед глазами, словно пьяные мухи, витали слова: «Закрытый инстанс, подземелье крепости Сварог, рекомендуется для прохождения игроками 30-50 уровней. Желаете зайти?» «Да». «Нет». «Хрен с вами, да. Лишь бы отсюда подальше». Гнилая крышка ведущего в подземелье прохода захлопнулась за нами, отрезая все звуки, будто была дверью в банковское хранилище, а не держащееся на честном слове недоразумение. Тишина и покой окружили нас, и мы со стоном блаженства повалились на сочащуюся влагой землю. Глава 11. Где это мы? Без понятия, в каком-то подземелье. Посидим здесь часик, передохнем, пока эта сумасшедшая черепаха не свалит обратно в свои болота, потом вылезем, попробуем сквозь лягух прорваться опять на твердую землю. Отсюда нам уже не выбраться. Взлетевший пикс навалился на крышку люка, на нее или башня обрушилась, или черепаха уселась своей задницей. Не пойму, чего она вообще из своего болота вылезла. Ты, случайно, из ее кладки пару яиц не свистнул? Почему тебя та ведущая Георгием Бедоносцем назвала? А, перевел я стрелки на пикса. Чего ты такого натворил? Это долгая история, некогда ее сейчас рассказывать. Рассказывай, мы никуда сейчас не торопимся. И очень зря, в таких местах, чем дольше ждешь, тем сильнее в итоге станут здесь ваши враги. Честно говоря, у меня уже сил нет, нам давно пора уже обратно в свой мир, а тут такая засада. В полной темноте что-то захрустело. Слаборазвитое ночное зрение не позволило хоть что-то рассмотреть. Пришлось зажечь один из трех оставшихся факелов. Тусклое, сильно чадящее пламя осветило небольшое помещение, больше похожее на увеличенную нору земляного червя. Конечно, кое-где еще была видна кирпичная кладка, но в основном она заплыла таким слоем грязи, что была практически не видна. Сочащаяся с потолка вода и ползающие по потолку мокрицы, лужи на склизком полу дополняли прекрасный пейзаж. Темный провал на противоположной стене вел в неизвестные дали. Я, все, думаю, сидящий на плече у Димона Пет скептически оглядел представшую перед нами картину, каков тогда ваш мир, если вы ползание по таким вот дырам считаете приключением. Непростой вопрос, и я слишком устал, чтобы на него отвечать. Ладно, 5 минут отдохнем и двинем дальше. Как хотите, я пошел смотреть местные новости, на 5-м, как раз, сейчас начинаются. Я устало сидел, прислонившись спиной к мокрой стене и пялился отсутствующим взглядом на мельтешащие картинки перед глазами. Там в какой-то коморке, размером 3 на 3 метра, с пола до потолка увешанной пучками сухой травы, заставленной банками с маринованной лягушачьей шерстью и копчеными летучими мышами, какая-то бабка давала интервью голубоватого вида кровососу. И до нашей глубинки они тоже уже добрались, окаянные, в прошлых сезонах игроки не были такими упертыми. Через месяц-два, приходили после начала сезона, а здесь и суток не прошло, понабежали. А нам шо делать-то, список квестов еще не прислали, вот и отправляю их в болото за луговыми ромашками. Пока что никто оттуда не вернулся. Ну, что тут сказать, кикиморам тоже нужно кушать. Глядишь, местные нашинские будут меньше от них страдать, а то ведь натерпелись. Жора, и сколько у вас сезонов уже было? 83, по 99 лет каждый. Потом год перерыв, чтобы мир в порядок привести, а затем все по новой. Игроки из разных миров сюда лезут и хозяйничают. Хруст, недавно привлекший наше внимание, повторился вновь, и в темном проходе мелькнул серый силуэт. Блин, началось. Я еще раз осмотрел свою экипировку. Броня практически не пострадала, дубина так и осталась на 99% прочности, прочность щита, правда, спустилась до 68%, однако выглядел еще достаточно крепким, а запасной я пока решил не трогать. Вон у выползшего на свет длиннющего скелета, вообще в щите сантиметровые щели, и он как-то этим не запаривается. Вооружен половинкой меча, из брони только дырки, кое-как соединенные гнилыми нитками, оставшимися от стеганого жилета. Правда, уровень 35, что наводит на грустные размышления. Если в самом начале тут такие бойцы, то что будет дальше? Скелет ни о чем таком не думал, да и чем думать, когда половина твоего черепа, вместе с мозгом, осталась где-то там, в далеком и прекрасном прошлом. Он просто пер на нас, слегка приволакивая сломанную ногу и что-то невнятно бормоча. Наверное, свою богиню ругал, не дающую ему покоя даже после смерти. Однако, несмотря на всю медлительность, атаковал он довольно шустро. Обломок меча глубоко вонзился в щит, а ответный удар дубины был отброшен его щитом с такой силой, что мне пришлось отступить на 2 шага назад. В следующий раз, отбив его выпад, я просто врезал своим сапогом ему в пах. Это вызвало недоумение в глазницах скелета и привело только к тому, что нога застряла в его тазовых костях. Пришлось упереться на нее, подпрыгивая вверх, и ударить его лбом в лицо. Удар вышел на редкость удачным, его лицевая часть, как и половина черепа до этого, безвозвратно ушла в светлое прошлое. Не знаю, стал ли он от этого видеть хуже, я так точно стал. Сначала, когда я упал обратно, у меня пошли круги перед глазами, так как стопа, так и осталась зажатой меж костей скелета, и при падении она стала смотреть в противоположную сторону. А затем все взорвалось яркими разводами, когда в мою беззащитную правую ягодицу воткнулся обломок меча. Получен дебаф, сильный вывих, скорость передвижения 30% на 1 часов. МДА, это будет длинный сезон, услышал я комментарий Григория. Мои нынешние подопечные отражают удары меча собственной жопой. Димон, слава богам, комментировать ничего не стал, влепив в него подряд 7 искр, упокоив противника навсегда, а вернее до следующего респа. Поздравляем, вы убили оживший скелет, уровень 35. Получено опыта 1500, обидчик великанов 1,6. Саник, соберись тряпка, полное восстановление маны занимает у меня 10 минут, если я один буду здесь мобов валить, мы тут до старости застрянем. Какого черта, ты с ним дистанцию держал? Наехал, с другой стороны, на меня Пикс. У него и рост выше, и руки в два раза длиннее твоих. Только близкий бой, только хардкор. Надо тебе нормальный шлем найти, чтобы по кумполу не настучали, а этот у тебя просто недоразумение какое-то. Все, я понял, хорош наезжать. Лучше ступню мне поверните, чтобы она снова вперед смотрела. Ай, идиот, у меня же там не шарнир с двухсторонним движением. В нужную сторону выкручивай. После получения малоквалифицированной медицинской помощи нам так и пришлось остаться на месте, восстанавливая ману, хп, силы и желание убить ближнего своего. Постоянно верещащее зеркало уже достало, то и дело прерывая передачи идиотскими рекламами типа «Я Ригнарик, шаман 199 уровня. Предлагаю свои услуги публичным домам на всей территории владений хаоса. Сейчас, в связи с наплывом игроков, дома терпимости, даже работая круглые сутки, не могут обслужить даже десятую часть клиентов. Но, выход есть. Амулеты, заговоренные лично мной, шаманом 199 уровня Ригнариком, действуют на площади всего вашего заведения. Клиент платит вперед, но, заходя в комнату, попадает под действие амулета, убивающего вожделение полностью, и через пару минут он пристыженно ретируется, а ваши работники уже готовы к приему новых клиентов. Оборот клиентов и прибыль возрастают минимум в 5 раз. А я же предлагаю свои амулеты всего за 99 серебряных, 99 золотых монет. Работаю по наличному и безналичному расчету. Пишите и заказывайте амулеты без различия, зачарованные лично мной, Ригнариком, шаманом 199 уровня. По-моему, это не так работает. Он просто наших людей не знает. Они пока свое не получат, все равно не уйдут, только вот займет это времени гораздо больше. Разорятся, нафиг, все публичные дома, разгонит всех девушек и придется им работать, проститутками. Вот, что за жизнь у девчонок такая тяжелая, никакого выбора. Вот за такими пустыми разговорами мы и проводили время. Димон сидел в позе лотоса, утверждая, что так мана быстрее восстанавливается, а я модифицировал свой шлем. Он по конструкции больше напоминал ермолку, которая более-менее прикрывала только темечко, да и то больше от удара теплового, чем от обычного, не закрывая даже ушей. Сначала я хотел обложить шлем лягушачьими ляжками, свесив пару вниз, для прикрытия своих непропорционально больших, хрящеватых ушей, но потом нашел в сумке 3 лягушачьих шкуры. Лягушки были необычные, и их шкуры были большие и достаточно прочные, чтобы помочь мне в моем начинании. Выровняв края шкурок кинжалом, приложил их к краям своего кожаного шлема. Ниток с иголками у меня не было, зато оставалась еще туева хуча больших рыболовных крючков, которыми я и закрепил кожу на шлеме. Получилось что-то типа бармицы, только не кольчужной, а кожаной, прикрывающей шею с боков и сзади, а также часть плеч. Третью шкуру просто присобачил сверху, чтобы слегка укрепить сам шлем. Конструкция получилась страшная, как смертный грех, но давала хоть какую-то защиту самым уязвимым частям моего тела, ведь большинство моих врагов будет выше меня ростом. Минут 5 спустя я понял, что мои логические рассуждения, как всегда, не нашли подтверждения в реальном мире. Обширный подвал в основном был заселен гномами, вернее, их ожившими останками. Провал в стене, из которого появился наш первый противник, оказался входом в коридор, по обеим сторонам которого были дверные проемы, ведущие в небольшие помещения, видимо, когда-то бывшие складами. Правда, все, что там когда-то хранилось, превратилось в труху и рассыпалось в прах при малейшем прикосновении. Даже груда железных слитков, из-за постоянной сырости, превратилась в гору ржавчины, тоже касалось и здешних обитателей. Бродячие скелеты выглядели хреново, как бы странно это ни звучало. Серо-коричневые, полусгнившие, кое-где даже поросшие мхом и лишайником. Первый встреченный нами скелет гнома вообще был без одной руки. Когда мы вошли в комнату, она, сжимая в ладони небольшую кувалду, валялась на полу, а он тупо пялился на нее, видимо, пытаясь сообразить, как приклеить ее обратно. Однако стоило ему увидеть нас, как все изменилось. Все его полусонное состояние мигом исчезло, и он, шустро перебирая коротенькими ножками, бросился к нам. В последний миг он будто растворился в воздухе. Вот, только что он был в 3 метрах от меня, раз и он уже врезается своим щитом в мой щит с такой скоростью и силой, что я вновь оказался в коридоре, вылетев туда вверх тормашками. Пока я вползал обратно из комнаты, то и дело доносились отчаянные вопли. Димон, пользуясь длиной своих ног, пытался ускользнуть от шустрого коротышки, но малое количество ловкости сказывалось негативно, и он, то и дело, получал щитом по своей тощей заднице. Я выгнал из замутненного, после удара, сознание остатки тумана, перехватил щит двумя руками, набрав приличную скорость, и бросился противнику на перерез. Однако, говнюк не захотел играть по моим правилам, в последний момент совсем чуть-чуть сместившись в сторону, он крутанулся вокруг себя и я, едва его задев, протаранил головой ближайшую стену. Хорошо, что я, до этого, укрепил свой шлем, а то одним головокружением я бы не отделался. Ладно, раунд второй, пробормотал я, держась за, ставшую такой дорогой моему сердцу, стену. Она поддержала меня и помогла подняться, похлопала по щекам. Или это был Пикс, я такое уже несколько раз видел, донесся до меня его голос. У нас на корабле клетки с морскими свинками были, так старпом наш как-то их вином напоил, вот эти свинки, потом между собой точно так же дрались. Две самостоятельно о стены умудрились убиться, отличное жаркое из них потом получилось, просто пальчики оближешь. Так, о чем это я? А, да, свинки, точно. Так вот, я с вами, со свинками больше никуда не полезу, пока вы хотя бы пару уроков не возьмете по ведению боя, а то ведь стыдно же на вас смотреть. Где бы их здесь взять, этих учителей, все по городам сидят, а нам еще отсюда выбраться нужно. Запыхавшийся демон юркнул мне за спину, а гномий скелет вновь растворился в пространстве, желая размазать нас о стену. Но я уже ждал его рывка и успел сделать маленький шаг в бок, развернувшись к нему полубоком. В итоге он от меня чуть отрикошетил, и в этот раз в стену мы влепились оба. И в этот раз нам повезло. Да нельзя проржавевшая кольчуга, до этого висевшая на одном из его плеч, от удара частично рассыпалась, кружевной железной юбкой сползая ему на ноги. Рванувший к нам скелет споткнулся об нее, падая на колени и подставляя свой затылок под удар Моргенштерна. Я не стал отказывать ему в этом маленьком одолжении, вломив по черепку с двух рук. Приятный треск затылочной кости оповестил меня, что мы пришли к определенному консенсусу, и я не стал затягивать наш диалог, заработав дубиной со скоростью взбесившегося дровосека. Пара искр, одна из которых на 5 секунд парализовала противника, решила исход дела в нашу пользу. Стела, кроме редкого камня и полутора золотых, нам досталась еще сыгравшая нам на руку кольчуга. Рваная ржавая железная кольчуга. Прочность 9/50, ранг обычный, 0/10, защита тела 18, требования уровень 15, сила 10. Кольчуга была больше похожа на юбку, металл на плечах заржавел и стерся в труху. Не хотелось бы, чтобы она постоянно съезжала мне на ноги во время боя, но у меня вообще никакой защиты на теле нет, а тут хоть что-то. Сначала я хотел той же леской стянуть железные кольца на плечах, так, чтобы она не спадала, но демон предложил способ получше. У нас же камней и улучшения простых куча. Давай попробуем ее до следующего ранга улучшить, может она нормальной станет. Как ни странно, это сработало. Вложенные в нее 10 обычных камней кардинально изменили ее вид. Железная кольчуга. Прочность 27/50, ранг редкий, 0/50, защита тела 10%, выносливость плюс 3, требования уровень 20, сила 15, ржавчина пропала, большая часть порванных колец срослась, на ней снова появились плечи, что особо меня порадовало и навело на мысль, которая давно должна была прийти в мою неумную голову, а именно, улучшить Моргенштерн. Идея была хорошая, но камней редкого типа не хватило. Нужно было добыть еще 16 штук. Вот и еще одна дополнительная цель нарисовалась. Надо идти бить скелетонов. Три следующих противника не доставили нам особых проблем. Рывком, как первый противник, они не владели, а обмен взаимными ударами, при поддержке магии брата, каждый раз решал дело в нашу пользу. На втором противнике мы получили 22 уровень, а у третьего на складе оказалось хоть что-то не сгнившее и не заржавевшее. Рядом с горкой ржавчины и изъеденной термитами древесины, высилась небольшая горка круглых стержней, 2 см в диаметре и сантиметров 30-40 длиной. Свинцовая заготовка, вес 10 кг, стоимость 5 серебряных монет. Этих стержней здесь было не меньше сотни, и на них можно было бы поднять 50 золотых монет, но эта небольшая кучка весила под тонну, что на раз убивало все возможности к нашему быстрому обогащению. Но это было первое не полностью испорченное, что давало нам надежду на то, что здесь может оказаться что-то полезное для нас. Две следующие комнаты оказались пусты, зато в одной на стене была закреплена пара все еще довольно крепких факелов, что восстановило их количество до трех, а дальше коридор заканчивался, перекрытый дверью с двойными створками. Они со страшным скрипом разошлись в стороны, открывая нам вид на огромный зал. Там в тусклых лучах, падающих с единственного зеркала, закрепленного под потолком, бродили неупокоенные зомби и скелеты. Ближайший зомби, радостно угукнув, поковылял к нам.